Лагерь понемногу утихал, и ночной дождь нерешительно, но уже взялся за свое. «Видишь?» — Кас указал на неподвижную фигуру Плотогорба, все еще сидевшего на бревне. Казалось, чародей не пошевелился с тех пор, как Джон Том отправился на поиски Маджи. И теперь, не обращая внимания на капли дождя, он сидел, обратив вперед остекленевший взор. «Сейчас друг наш размышляет над самым важным. Однако великие часто попадают впросак из-за невнимания к мелочам». «То есть?» «То есть мы не выставили часовых, а края эти не знакомы никому из нас». «Во всяком случае, едва ли у нас есть основания для беспокойства. Ты забыл кое о ком». И Джон Том показал на дракона. «Тьфу ты!» — рассмеялся кролик. «Действительно, перестарался». В голосе его слышалось смущение. «Надо же забыть про дракона. Впрочем, он такой тихий, спит и видит сладкие сны о бесклассовом обществе». Вынув из глаза монокль, Кас рассеянно полировал его о свою дивную рубашку. «Значит, можно спать, не тревожась. Один дракон действительно стоит сотни часовых. Возле столь могущественного союзника можно считать себя в полной безопасности. Если он, конечно, не станет ворочаться во сне». Кас улыбнулся в ответ Джон Тому, и белый хвостик его в темноте направился к черной глыбе, защищающей их лагерь. До молодого человека донесся негромкий ответ собеседника. «Друг мой, драконы не мечутся во сне и не ворочаются. Не так устроены. Остается только надеяться, что и не храпят. Не хотелось бы проснуться от того, что на тебе портки вспыхнули». Джон Том расхохотался. Спящий Пок темной грушей свисал с ветви дуба над головой. Талея и Флор судачили о чем-то, лежа рядышком по другую сторону костра. Он подумал, не присоединиться ли к ним, а потом махнул рукой и расстелил собственное одеяло. Он смертельно устал, а до утра было уже недалеко. Тело его требовало отдыха в большей степени, чем личность.